Он так сказал, — вздохнула она. — Какого-то наркомана, которого он близко знал. — А почему с этим нужно бежать к следователю, который занимается убийством Милены? Это что, как-то связано? — Наверное. Паша говорит, что Милу убили, потому что хотят его запугать. Это все как-то связано с его службой. Подробности он не рассказывал. — А, тогда понятно. — Ты голодна? — Немного, — улыбнулась она. — Я сегодня даже пообедать не успела. А ты? — Зверски. Давай выйдем, прогуляемся. Может, хоть киоск с хот-догами найдем? — А если Павел выйдет? — Да подождет твой Павел, ничего с ним не случится. Подышит воздухом 10 минут, ему полезно. — Ну вот. Илья тоже сердится на Пашу. Как же сделать, чтобы никого не обделить вниманием, никого не обидеть? Почему-то Наталье совсем не приходил в голову вопрос. Как же сделать, чтобы быть счастливой? Евгений Леонардович Ионов знал, что пошел на сделку. Он считал себя слишком старым, чтобы иметь право поддаваться соблазну самообмана. Поэтому не искал красивых оправданий и ничего лишнего не придумывал. Он так много лет и сил отдал программе, что хотел увидеть хотя бы начало ее реализации, чтобы умереть спокойно, чтобы, уходя из этой жизни, знать, что все было не зря. Именно поэтому он дал согласие на то, что программа будет реализовываться тогда, когда это будет выгодно с точки зрения политики, даже если все расчеты и прогнозы покажут, что момент выбран неудачно. Неудача в этом контексте означала, что эффект от реализации, безусловно, будет, и мощный, но, увы, кратковременный. То есть не на длительную перспективу, а лет на 5-7. Но для политической жизни этого вполне достаточно, ибо президентский срок всего 4 года, а за 5-7 лет можно дважды обеспечить выборы. Условия соглашения, которое Ионов, не кривя душой, сам для себя называл не иначе, как сделкой, согласовывались только с ним. Даже ближайший соратник, Дмитрий Шепель, ничего об этом не знал. Руководство фонда и все его сотрудники искренне полагали, что программа вступит в действие именно тогда, когда обе сферы, и правоохранительная, и криминальная, единовременно достигнут нужной для максимального эффекта кондиции. Однако же, как и при всяком слишком затянувшемся ожидании, цель постепенно стала отступать на второй план, а на первый вышел сам процесс интересной, увлекательной, необычной и высокооплачиваемой работы. Никто уже не верил в то, что момент реализации настанет, и сотрудники просто от души наслаждались работой, которую любили и которая давала возможность безбедно существовать. Ну что ж, давешние слова Шепеля понять можно. Он действительно утратил веру в программу, и ценность той идеи, ради которой он так старался много лет, померкла перед повседневными заботами. Сейчас ему куда важнее сохранить мир в семье и не разрушить отношения с женой и сыном. По большому счету, думал Ионов, это правильно, потому что Дима уже в том возрасте, когда семейные ценности становятся самым важным, самым главным, и приходит понимание того, что все остальное, в том числе и карьерно-служебное, не имеет значения. Сам же Евгений Леонардович столь тщательно на протяжении многих лет выстраивал собственную независимую старость, что связи с семьей практически разрушились, и у него ничего не осталось, кроме программы, любимого своего ребенка, которого он создал и вырастил, и теперь хочет увидеть, как тот встанет на ноги и заживет самостоятельной взрослой жизнью. Только увидев своими глазами его первые уверенные шаги, сможет Ионов спокойно отойти от дел, и Бог даст легко и быстро умереть. Дальше пусть ребенок развивается самостоятельно. Выживет — хорошо, не выживет — значит, судьба у него такая. Он не любил ездить с этим водителем, молчаливым и надменным, но служба охраны загородной резиденции не позволяла посетителям приезжать со своими водителями. Незачем посторонним людям знать этот адрес, этот дом и маршрут проезда. Если посетитель, которому разрешен визит, сам за рулем, пожалуйста, а если нет, то за ним высылали машину со своим водителем, проверенным вдоль и поперек, а потом отвозили назад. И еще. Ионову не нравилась эта манера назначать деловые встречи поздним вечером, а иногда и ночью. Нет, он все понимает. Высокий государственный муж занят настолько, что другого времени для разговора у него не найдется. Но все это здорово попахивало теми временами, когда самые важные политические вопросы решались в ночной тиши кабинетов за тщательно закрытыми дверями и зашторенными окнами. Простые люди спокойно спят в своих постелях, а руководство страны не дремлет и вершит судьбы без сна и отдыха, не щадя живота своего. Сталинщина какая-то, право слово. И Рублевку, по которой они ехали, Евгений Леонардович тоже не любил, ибо живущие здесь люди олицетворяли собой, на его взгляд, неправильное отношение к деньгам. Он твердо полагал, что деньги должны быть функциональны, как часы. Ему абсолютно непонятно, почему часы должны стоить десятки тысяч долларов, если точность хода остается той же, что и в часах за 1000 рублей. Зачем нужны корпуса и браслеты из платины? Зачем украшать их бриллиантами? Зачем платить за громкое имя производителя, если часы должны всего-навсего правильно показывать время? Тоже и с деньгами. Зачем, например, ставить в доме мраморный камин?